Нортис! Нортис! В огромном и практически пустом РМЦ этот обычный окрик прозвучал особенно громко. Черт, да куда делся этот парень? Луиджи, уверен, что он не в диспетчерской? Уверен, босс. Я же говорю, поначалу он вокруг робота круги нарезал, а затем с тележки своей слез, сумку с инструментами прихватил и внутрь уполз. И главное, шустро так уполз, словно всю жизнь этим занимается. Ты мне поговори еще, совсем страх потерял. У пацана обеих ног нет, а ты лыбишься, как мартышка из зоопарка, что в шестом секторе. Обижаете, босс. У нас с парнишкой полное понимание. Он не в обиде. Ромуальдо упер руки в бока и хотел было высказать все, что он думает, но над его головой глухо загрохотало железо. Затем вниз посыпался всевозможный ржавый мусор, и итальянец едва успел отскочить в сторону, чтобы не получить по голове чем-нибудь увесистым. Последним штрихом в этом ржавом дожде стал с лязгом упавший на бетонный пол здоровенный кусок металла с топорщащимися во все стороны огрызками проводов. «Мамма мия, что за...» «Привет, Ром!» Из расположенного на самом верху узкого технологического отверстия показалась всклокоченная голова Нортиса. «Как дела?» «Нормально», — отозвался Ром, глядя на вытекающие из непонятного блока потеки грязной смазки. «А это что, сломалось?» «Это один из активаторов двигательной системы», — пояснил парень, ловко выбираясь наружу и цепляясь стальными пальцами за специально предусмотренный поручень. «Он не нужен. Лишний». «Как лишний?» — удивился итальянец. «Раз стоял, значит, нужен для чего-то». «Не забывай, Ром, за два века технологии сильно шагнули вперед. В общем, я знаю, что делаю. Или есть сомнения?» «Да нет, просто спросил». Пошел на попятную Ромуальдо. «Ты еще долго там?» «Толком и не начал», — хмыкнул парень, вытирая перепачканное лицо рукавом комбинезона. «А что?» Покосившись на развесившего уши Луиджи, итальянец потер заросший щетиной подбородок и буркнул. «Луиджи, давай-ка сделай нам кофейку. Нортис, а ты спускайся. Надо перекинуться парой слов». Дождавшись, пока Нортис ловко спустится по приваренным к корпусу робота скобам и, свесив культи ног, усядется на гусеничный трак, Ромуальдо вполголоса буркнул. «Рамирес звонил. Твоему ангелу-хранителю можно позавидовать, сынок. Едва мы ушли, как по твою душу пожаловали новые гости». «Что опять?» «Еще пара бандитов от этого вашего ББ», — внешне спокойно осведомился Нортис, хотя за бесстрастной маской хаотично заметались тревожные мысли и надсадно заорала сирена. «Если бы, стал бы я дергаться». С презрением фыркнул Ром и демонстративно сплюнул на грязный пол. «Плюнуть и растереть. Мы еще не так слабы, чтобы прогибаться под боками ББ, подобно дешевой распутной девке. Да и излишне говорливых копов всегда сумеем заткнуть денежным кляпом. Короче, несколько часов назад Желмот навестил самый настоящий федеральный дознаватель. Не коп, не офицер из СВБ НЭПР, а старший федеральный дознаватель. Все как положено, мать его. Черная униформа, каменное лицо и куча автографов от весьма влиятельных структур Федерации. Некий Инори Такаши, если я правильно запомнил его имя». «Так», — протянул Нортис, вытирая перемазанные машиной смазкой пальцы о комбинезон. «Очень интересно». «И это все, что ты скажешь?» — взвился Ром. «Очень интересно? Нортис, сынок, очнись, тобой интересуются спецслужбы, понимаешь? Не наши продажные копы, а настоящие волчары, способные выследить добычу через всю долбанную галактику. Их не интересует обычный криминал. Понимаешь?» «Понимаю», — кивнул калека, активируя обхватывающее его правое механическое запястье броском. «Вот и объясни мне тогда, что все это дерьмо может значить? Мальчик, одно дело защищать тебя от кровожадных ублюдков ББ, а совсем другое — связываться со спецслужбами. Не стоит становиться на их пути. Тебя даже не осудят и не казнят. Ты просто бесследно исчезнешь. Пойдешь на удобрение. Что такого мог сделать 17-летний искалеченный внешник, чтобы привлечь внимание дознавателя? Что ты сделал, сынок?» «Пустил Гиза-игольщика на удобрение», — небрежно ответил Нортис, с молниеносной быстротой перебирая пальцами по клавиатуре. «Других точек соприкосновения наших интересов я не вижу». «Повтори-ка, сынок, что ты сделал?» Необычайно тихо переспросил Ромуальдо. «Я грохнул Гиза-игольщика!» Во весь голос рявкнул Нортис, глядя в глаза итальянцу. За их спинами раздался грохот и звон. Услышавший слова калеки Луиджи, от удивления выпустил из рук поднос со стоящим на нем горячим чайником, чашками и пакетиками с растворимым кофе. В огромном и пустом РМЦ этот звук показался просто оглушительным. «Ты...» Начал было что-то говорить Ром, но осекся на полуслове. Глядя в потолок, сделал несколько глубоких вдохов, с хрустом костяшек размял пальцы и лишь затем ничего не выражающим голосом произнес. «Луиджи, ты уже принес мой кофе?» «Уно моменто, босс. Сейчас все будет». Отошел от ступора Луиджи, за пару секунд собрал разлетевшиеся по полу чайные принадлежности и быстрым шагом направился к стоящему поодаль столу, на котором исходил паром электрический титан с кипятком. Убедившись, что больше их никто не слышит, Ром все тем же бесцветным голосом произнес. «Ты вообще в курсе, кто такой Гизо? Кем он был?» «Да не особо», — пожал плечами Нортис. «Вроде как напрямую связан с криминалом. Обычный бандюга, по которому никто особо не будет плакать». «Нортис, ты в порядке?» — с неестественной участливостью спросил Ром. «Лобик не горячий? Может, врача позвать?» «В смысле?» — не понял коллега. «О чем ты, Ром?» «Да о том, что, кажется, у тебя начался бред, сынок!» — уже нормальным голосом рявкнул Ромуальду. «Ты сам понимаешь, что ты несешь, а? А я-то всю голову ломал, с какой стати к нему заявились боевики ББ?» «Вот оно что, тут ты прав, сынок. О вонючем шакале Гизу никто плакать не будет. А вот ты, поверь, ты будешь рыдать кровавыми слезами, если попадешь в лапы нулей». «Ты вообще представляешь себе, как ты меня подставил, а? Святая Мария! Представляешь, какое дерьмо я из-за тебя вляпался? Если нули пронюхают, что я как-то связан с тем, кто порешил одного из них, ведь никто не знает, что я действую на свой страх и риск, без ведома Дона Мигеля. Нортис, ты просто идиот, глупый, неразумный мальчишка. Похоже, у тебя и правда далеко не все в порядке с мозгами, если ты решил, что сможешь, Ром!» В свою очередь повысил голос калека, прервав собеседника на полуслове. «Ром, послушай меня!» Убедившись, что итальянец готов слушать, Нортис кивнул и медленно проговорил. «Ромуальдо, перед тем, как ты продолжишь, я хотел бы кое-что тебе сказать. Что-то очень важное». «Ну?» – настороженно отозвался Ром. «Говори». «Если ты хочешь, чтобы мы продолжали работать вместе, то тебе придется следовать трем простым, но очень важным для меня правилам. Первое – никогда больше не вздумай орать на меня. Второе – я не терплю оскорблений. И третье – никто не сует нос в мои дела. Или мы ведем дела так, или никак. Выбирать тебе. Я могу собрать свои вещи прямо сейчас. Дорогу назад я знаю». «Ну, так что, Ром, как мы поступим?» С этими словами калека скрестил на груди руки и замер в ожидании ответа. Никто не заметил, как его указательный палец левой руки мягко опустился на овальную кнопку ввода команды. Одно легкое нажатие, и оба крыса рванутся в атаку с флангов, а КДУшка отвлечет здоровяка Луиджи. А ему? Ему придется довершить начатое роботами и покончить с разошедшимся не на шутку Ромуальду. Выбора не было. Следует раз и навсегда обозначить границы дозволенного, иначе дальше будет только хуже. В свою очередь, Ром был в любой момент готов выхватить из-под полы пиджака игольник и выпустить взорвавшегося мальчишку пяток иголок. Благо, стрелять он умел хорошо. Вот только от получившего боевую закалку на улицах 12-го сектора итальянца не укрылось неестественное спокойствие Нортиса. И то, что последние 5 минут он не видит пару этих механических уродцев, совсем недавно крутившихся у огромного гусеничного трака-проходчика. Ром уже имел возможность увидеть и оценить размер неряшливо выпиленных из зубренных клыков этих милых зверушек с электронной начинкой и великолепно представлял себе, что произойдет с его ногой, если робот сомкнет на ней свои челюсти. Напряженное молчание длилось уже несколько минут, но ни один из мужчин не собирался нарушать тишину первым. Это сделал Луиджи, с шумом сгребший на край стола груду замасленных деталей, плюхнувший на освободившееся место поднос с чайником и, не замечая наэлектризованности атмосферы, спросивший. «Босс, вам сколько пакетиков кофе в чашку высыпать? Парочку?» «Да». С заминкой ответил Ром и отвел тяжелый взгляд от лица калеки. «И две ложки сахара». «Так тут три в одном, босс!» Радостно заржал Луиджи, встряхивая красочным пакетиком с неизменной рекламой Неппер на задней стороне. «Кофе, сахар и молоко сразу! Вкуснотень! О! А если два пакета в чашку сыпануть, то это что же? Это получается шесть в одном? О как!» «Луиджи!» Итальянец мягко окликнул напивающего себе под нос незамысловатый мотивчик Громилу. «Да, босс!» «Луиджи, мне две ложки сахара в чашку, и кофе я хочу без молока», с нажимом произнес Ром, после чего вновь повернулся к безучастно смотрящему в грязный потолок РМЦ Нортису, оставив Луиджи озадаченно чесать затылок над упаковкой в 50 стандартных пакетиков кофе, в каждом из которых присутствовало сухое молоко. Несколько успокоившийся Ром задумчиво цыкнул зубом, ногой подтянул к себе пластиковый табурет и, усевшись на него, снизу вверх взглянул на Нортиса. «Условия ставишь, значит?» «Значит», — спокойно кивнул калека, немного расслабляясь и переводя дыхание. Какое-то внутреннее чувство подсказывало ему, что драки не будет. По крайней мере, пока. «Ладно», — кивнул Ром, поправляя узел галстука. «В чем-то ты прав. Я тебе не отец, ты не из моей семьи». «Это ты пришел ко мне и попросил об услуге», — продолжил Нортис. «Ты пообещал мне кучу всего и все еще не выполнил ни одного своего паршивого обещания». «Эй, Нортис!» — воскликнул Ромуальдо, покосившись на колдующего над столом Луиджи. «Полегче. Что я пообещал, но не сделал, а?» «Где обещанное подключение к сети?» — жестко спросил калека. «Я обещал работать, я работаю, и первый робот уже в РМЦ, перед твоими глазами. И он функционирует. И это ты тоже видел собственными глазами. А вот где мое долбанное подключение к сети? Сегодня будет». «Я лично проплатил трехмесячный пакет услуг, и точкой подключения указал выбранный тобою узел. Сказали, к вечеру сеть будет». «Ладно, и еще раз ладно. Ты прав, ты нужен мне больше, чем я тебе». «Да, твои дела опять же касаются только тебя. Черт с ним, согласен и с этим. Сюда никакому дознавателю не добраться, свидетелей нет, все записи подчищены и шли мы сюда темными тоннелями. Но согласись, ты рискуешь только своей и без того рваной шкурой, а я всей семьей. Федеральщики, нули. Может, есть и еще кто?» «Насколько я знаю, нет», — качнул головой Нортис. «Уже радует. Ладно, замочил ты Гиза игольщика. Лично мне на него плевать. Более того, я и сам с большим удовольствием предложил бы неплохой контракт за его голову. Не будь у меня связаны руки. Игольщик был напрямую связан с жирным ублюдком ББ. Они давно уже крутили какие-то темные дела, и, судя по слухам, дела эти прибыль приносили просто сумасшедшую. Но мы же не об этом сейчас говорим, верно? Мой юный друг со здоровенным тесаком-потрошителем. Тебя в детстве Джеком не называли?» «Извини», — с недоумением переспросил Нортис. «Проехали», — махнул рукой итальянец. «Это очень старая история. В общем так, забудем о ФСД. Забудем о гребаных нулях. Но вот смерть игольщика я забыть не могу. Тут уж тебе ответить придется». Заметив, как лицо Нортиса вновь каменеет, Ром наклонил голову, став похожим на упрямого быка, и рявкнул. «Да, придется. Сынок, я знаю тебя всего-то пару дней, и каждый гребаный день нашего знакомства всплывает еще один труп. Причем не просто труп. Либо с перерезанной глоткой, либо в виде размазанного по полу фарша. Боюсь и спросить, как именно ты оприходовал Гиза игольщика. Вижу, ты понимаешь, куда я клоню, да? Ладно, сейчас поясню. Луиджи!» «Да, босс!» — отозвался Громила, выпрямляясь во весь свой немаленький рост и зачем-то пряча за спину одноразовую чайную ложку из дешевого пищевого пластика. «Луиджи, напомни, скольких крыс ты уже отправил на удобрение? И как ты это сделал?» Через пару секунд напряженного размышления Луиджи дал ответ. «Пятерых. Одного ножом успокоил, остальных из подаренного вами игольника, босс. Все сделал, как вы и велели, без лишнего шума, без свидетелей и без крови». «Молодец, Луиджи», — благосклонно кивнул Ром. «И поторопись уже с этим кофе. Улавливаешь разницу, Нортис?» Чего уж тут, я и сам многих отправил на тот свет. Должников, стукачей, сливающих информацию полиции и другим семьям. Мои руки тоже нечисты. Мужчина всегда должен быть готов сделать грязную работу собственными руками, не перекладывая ее на других. Но всегда была причина, понимаешь? Без веской причины людей не убивают, сынок. И не так, как это делаешь ты. Огромным ржавым тесаком, которому ты еще и имя дал, мать его. Вот что меня беспокоит, сынок. Серьезно беспокоит. Постой-ка. Медленно произнес Нортис, поднимая на итальянца тускло поблескивающий визор и глаз. Ты что, решил, что я псих, режущий всех направо и налево своим тесаком? Что я безумный маниакальный психопат, окончательно съехавший с катушек? Ну, несколько неуверенно протянул Ром. Если честно, то да, была такая мыслишка. Хочешь об этом поговорить? Взглянув на до нельзя серьезное лицо итальянца, Нортис не выдержал и, запрокинув голову вверх, расхохотался своим новоприобретенным после операции клокочущим смехом робота. Наконец успокоившись, парень встряхнул головой с уродливой нашлепкой глазного имплантата и все еще, посмеиваясь, фыркнул. «Должен тебя разочаровать, Ром, я не псих». «Да нет, честно, честно, не псих», — развел руками калека, видя явное недоверие на лице Ромуальду. «Не могу сказать, что я абсолютно нормален, но в 12-м секторе нормальных вообще нет. А насчет игольщика?» «Врать не хочу, но и правда сказать не могу. Скажем так, мне была нужна от него кое-какая информация, и я ее получил. Почему не оставил в живых? Здесь все просто. Он видел мое лицо». «Да даже одень ты маску, все одно не поможет», — совсем другим тоном проворчал Ром, намекая на слишком приметное тело калеки. «Да», — кивнул Нортис, — «и это тоже. А те быки большого брата, что вломились ко мне в номер, они каким-то образом вычислили мою причастность к этому делу и пришли задать пару вопросов. Я прикинулся слюнявым идиотом и почти объегорил их, но...» «Подожди, подожди», — поднял ладонь внимательно слушающий Ром. «Что ты с ними почти сделал?» «Объегорил». «Ну, это слово из древнерусского языка», — пояснил Нортис. «Означает обманул, обвел вокруг пальца, провел. В общем, я запудрил им мозги, и они уже уходили, когда один из них случайно смахнул со стола тряпку, что прикрывало барахло игольщика, татуировочную машинку и броском. Вот тогда и пришлось договариваться по-жесткому. Либо они бы меня скормили крысам, либо я их. Но мне повезло чуточку больше, а тут и вы с Рамом подоспели». «Босс, ваш кофе!» — пробасил подошедший Луиджи и поставил рядом с Ромуальдо чашку с непонятной бурой жидкостью, тогда как Нортис получил абсолютно нормальный кофе. Скорее, его дешевый заменитель, но все же он выглядел и пах как настоящий кофе с молоком, в отличие от того, что плескалось в чашке у итальянца. После того, как Нортис назвал настоящую причину произошедших убийств, Ром окончательно успокоился. Эти причины были ему понятны и родны. Он и сам не раз вместе со своими боевиками вооружался бейсбольными битами и выбивал информацию из особо несговорчивых клиентов. Случались и накладки с летальным исходом. Слишком сильный пинок взорвавшегося быка или неверный удар биты, пришедшийся по горлу или основанию черепа, и на руках образовывался свежий покойник. «О, мамма мия, а я-то боялся. Особенно после того, как услышал твое странное бормотание, когда мы утрамбовывали трупы тех козлов в твой АКДУ», — совсем другим тоном произнес Ром и сделал большой глоток из своей чашки. Что за... «Ох, о, святая Мария! Луиджи, что это за хрень, а? Ты что мне подсунул?» «Кофе, босс! Как вы и просили, крепкий черный кофе без молока», — доложил Луиджи, с искренним недоумением глядя на отплевывающегося и откашливающегося Ромуальду. «Высыпал в чашку 5 пакетиков кофе, выбрал из порошка белые крупинки, затем добавил 2 ложки сахара и залил кипятком. Вкусно, босс!» Побагровевший Ром прошипел что-то на своем родном итальянском и поманил смущенно переминающегося громилу пальцем. Когда тот скромно приблизился, Ром вручил ему чашку и, утирая с подбородка коричневые струйки кофе, коротко велел: «Ну-ка, отпей». «Босс, ну это же ваша чашка. А себе я уже сделал. Только не такого крутого, обычного, с молоком». «Пей, говорю». В голосе Ромуальду прибавилось металла, и Луиджи, пожав огромными плечами, одним глотком опустошил чашку с кофе. «Ну как?» – поинтересовался Ром. «Понравилось?» Луиджи задумчиво почмокал губами, слизнув со стенок чашки остатки нерастворившейся кофейной жижи, и, наконец, выдал ответ. «Супер, босс! Вот это, я понимаю, кофе! Сразу вкус чувствуется! Можно я себе еще один такой сделаю, а? Ну, пожалуйста, босс!» Пока и без того поставленный на боевой взвод итальянец хватал ртом воздух, чтобы послать Луиджи не только за кофе, но и еще куда подальше, за него ответил Нортис. «Да, иди, Луиджи. И спасибо тебе за кофе. Получилось очень вкусно». Здоровяк расплылся в улыбке и потопал обратно к столу с чайником. Сейчас он был один, кто помогал коллеге с медленно продвигающимся ремонтом проходчика. Подавал инструменты, перетаскивал тяжелые части робота с места на место, переворачивал их. В общем, делал всю ту работу, что тщедушному калеке была не под силу. И делал это с легкостью. Одна его рука по толщине могла сравниться с бедром Нортиса. Остальные из личной гвардии Рома сейчас возились в своем новом жилище. Они постепенно обживали один из самых маленьких боковых складов. Там уже появились стоящие в ряд кровати, мощный электрообогреватель, столы, стулья и прочее, столь необходимые для жизни мелочи. Судя по всему, Ромуальдо собирался обосноваться здесь надолго. Проводив ушедшего здоровяка взглядом, Нортис хмыкнул и покачал головой. «Старательный. Угодить хотел». «Ага, в самый раз угодил», — проворчал Ром, с завистью косясь на прихлебывающего горячий кофе Нортиса. «Ладно. В главном мы разобрались. Ты не псих, и поверь, это сильно успокаивает. Остальное меня не волнует, до тех пор, пока ты не трогаешь моих людей. Раз так, то расклад следующий. Здесь тебя не сыщет никто. Вот и не высовывай носа. По крайней мере, до тех пор, пока эти пришлые ищейки не уберутся на свой корабль и не свалят ко всем чертям из нашей системы. Понял?» «Понял», кивнул коллега. «Сидеть здесь и не дергаться. Если честно, я пока и не собирался. Работы по горло. А если ты, наконец, разберешься с подключением к сети, то тогда я вообще нервничать перестану». «Сказал же, сегодня будет готово. Меня не обманут. Что-нибудь еще?» «Что-нибудь еще», — подтвердил Нортис. «Все содержимое того списка, что я тебе дал. Без нужного оборудования я не смогу оживить эту технику. Если не получается достать все сразу, то обеспечь мне хотя бы пару магнитных крабов-сварщиков не ниже третьего класса. Можно и потрепанных. Я их уже сам подремонтирую. Остальное по мере возможности». «Вот это уже звучит как дело», — повеселел Ромуальдо. «У меня есть пара знакомых в северных доках. Думаю, что сумею достать этих твоих крабов самое позднее к завтрашнему дню». «Вот и хорошо», — ответил калека и словно невзначай поинтересовался. «Кстати, Ром, о каком таком бормотании ты говорил? Ну, когда мы трупа в кадушку заталкивали. Разве я тогда что-то говорил?» Несколько напряженно прочистил горло Ром и неохотно буркнул. «Да я уж и не помню. Может, и показалось». «Луиджи, я сегодня получу свой кофе или нет? Только нормальный. Один пакетик в одну чашку».